Глава 4. «Было минут 5 6-го», — сказал Дэмиен Чемберс. По его манере произносить гласные, в нем безошибочно угадывался уроженец Белфаста. Иногда она задерживается. Знает, что другого урока до 7 часов у меня нет, поэтому любит немного поболтаться здесь. Ей нравится, когда я играю на дудке, а она в это время на ложках. Но сегодня она решила уйти сразу. Ну, и ушла. Было примерно минут 5 6-го. Тремя тонкими пальцами он откинул назад редкие пряди рыжеватых волос, стянутых сзади в длинный хвост. Он ожидал следующего вопроса Сент-Джеймса. Когда они нагрянули к учителю музыки Шарлотты, им пришлось буквально вытащить его из постели. Однако он не проявлял недовольства их вторжением, только переспросил. «Пропала? Лотти Боуэн пропала? Черт!» И, извинившись, что оставит их на минутку, быстро поднялся наверх. Послышался звук сильной струи воды, бьющей о ванну. Дверь открылась, затем закрылась опять. Прошла минута. Снова открылась и закрылась дверь. Шум воды прекратился. Он шумно сбежал по лестнице вниз. На нем был одетый на голое тело длинный халат в красную клетку, из-под которого виднелись голые щиколотки. На ногах были рваные кожаные шлепанцы. Дэмиен Чемберс жил в одном из крошечных домишек квартала Кросс-Кис-Клоуз с лабиринтами узких, выложенных булыжником мостовых, со старинными уличными фонарями и сомнительной атмосферой, заставлявшей случайного прохожего оглядываться через плечо и ускорять шаг. Сент-Джеймс и Хелен не смогли проехать сюда на машине. Для их MG здесь не хватило бы места. Если бы даже он въехал сюда, то потом не смог бы развернуться. Поэтому они оставили машину на Булстроуд Плейс, у выезда на главную улицу, и пешком, пробираясь по запутанным переулкам, не без труда нашли дом номер 12, в котором проживал учитель музыки Шарлотты. Сейчас они сидели с ним в его столовой, размером не превышавшей купе старого железнодорожного вагона. На ограниченном пространстве комнаты уживались спинет, электронный синтезатор, виолончель, 2 скрипки, арфа, тромбон, мандолина, цимбалы, 2 кривобоких пепитра. И все было в пыли. Сент-Джеймс и Хелен присели на скамеечку для пианино. Дэмиен Чемберс примостился на краешке металлического стула. Он сидел, глубоко запрятав руки под мышки, в результате чего казался еще меньше своих 5 футов и 5 дюймов. «Она хотела учиться играть на тубе», — сказал он. «Ей нравилась ее форма. Она говорила, что губы похожи на золотые слоновые уши. На самом деле они, конечно, не золотые, а латунные, но Лотти не любит обращать внимание на мелочи. Я бы, конечно, мог учить ее играть на тубе. Я могу учить играть почти на любом инструменте. Но ее мама не согласилась. Сначала она сказала «на скрипке», и мы попробовали. 1.5 месяца, пока Лотти не довела родителей до помешательства своим визгом. После этого ее мама согласилась на фортепиано. Но у нее в доме не нашлось места для фортепиано, а Лотти отказалась готовить домашние задания по музыке в школе. Тогда мы перешли на флейту. Маленькая, ее легко переносить, и не очень громкий звук. Мы с ней уже почти год прозанимались на флейте. Успехи, правда, невелики, потому что она мало работает. а ее лучшая подружка, девочка по имени Брита, терпеть не может слушать, а всегда только хочет, чтобы Лотти играла. Я имею в виду, играла с ней, а не на флейте. Сент-Джеймс достал из кармана пиджака список, составленный для него Ив Боуэн, пробежал его глазами. «Брита», — произнес он. Этого имени в списке не было. С некоторым удивлением он обнаружил, что в нем значатся только взрослые, с которыми встречалась Шарлотта, и указаны их профессии — учитель танцев, психотерапевт, руководитель хора, учитель музыки. Сент-Джеймс нахмурился. «Ну да, Брита. Я не знаю ее фамилии. По словам Лотти, это такая плутовка, что вам не трудно будет найти, если захотите с ней поговорить. Они с Лотти все время замышляют какие-нибудь каверзы. То конфеты стащат, то надоедают пенсионерам, лезут в букмекерские конторы, куда им входить не положено, а то и проскользнут в кино без билета. Разве вы не знаете о Брите? Миссис Боуэн вам не рассказывала?» Его руки зарылись глубже под мышки. В результате плечи еще больше ссутулились. В такой позе Дэмин Чемберс, которому, должно быть, было не меньше 30, выглядел скорее сверстником Шарлотты, а не мужчиной, по возрасту годившимся ей в отцы. «Во что она была одета, когда вышла от вас сегодня?» — спросил Сент-Джеймс. «Во что одета?» «В свою одежду. Во что же еще?» «Она здесь ничего не снимала, даже свою вязаную кофту». Сент-Джеймс поймал устремленный на него нетерпеливый взгляд Хелен. Он показал Чемберсу фотографию, полученную от Ив Боуэн. «Да», — сказал учитель музыки. «Именно так она и была всегда одета. Это ее школьная форма. Противный цвет, этот зеленый, правда, выглядит плесенью. Он ей не очень-то нравился. А волосы у нее сейчас короче, чем на снимках. Она как раз подстриглась в прошлую субботу. Стрижка примерно как у Битлз в молодости. Вы меня понимаете? Этакий голландский мальчик». Она как раз ворчала по этому поводу сегодня, что из-за этого стала похожа на мальчишку. И еще, что теперь, когда ее так обкарнали, ей нужно носить серьги и красить губы, чтобы было видно, что она девочка. Она сказала, что Сито, так она называет своего отчима, но я думаю, вы уже в курсе, не так ли? Это от папа Сито. Она ведь учит испанский. Так вот, Сито ей сказал, что серьги и губная помада больше не являются основными признаками для определения пола их владельцев. Хотя я не думаю, что она на самом деле поняла, что он имел в виду. На прошлой неделе она стащила у матери губную помаду и пришла на урок с накрашенными губами. Она была похожа на маленького клоуна, потому что, когда красилась, у нее не было с собой зеркала, и получилось криво-косо. Я тогда отправил ее наверх в туалет, чтобы она полюбовалась на себя в зеркало, посмотрела бы, как себя разукрасила. Он кашлянул в рукав, сунул кулак опять под мышку и начал постукивать ногой. Это, конечно, единственный раз, когда она поднималась наверх. Чувствуя, как напряглась сидящая рядом на скамейке Хелен, Сент-Джеймс продолжал наблюдать за учителем музыки, размышляя над возможными причинами его волнения, в том числе и над тем, кто или что заставило его метнуться наверх, когда они вошли. «Это девочка Брита, «Она когда-нибудь приходила с Шарлоттой на уроки?» — спросил он. «Почти всегда». «А сегодня?» «Да. Во всяком случае, Лотти сказала, что Брита пришла с ней. Сами вы ее не видели?» «Я ее в дом не впускаю. Она слишком отвлекала бы Лотти. Обычно она остается ждать ее в пабе, принц Альберт. Сидит там за столиком на тротуаре. Вы, должно быть, их видели на Булстроуд-плейс на углу. Там она и была сегодня?» Лотти сказала, что она ждет, поэтому так торопилась уйти. А кроме как там, ждать больше негде. Он задумался, втянув губы и прикусив их зубами. «Вы знаете, я бы не удивился, если бы узнал, что Брита как-то с этим связана. Я имею в виду с этим побегом Лотти. Она ведь убежала из дома, не так ли? Вы сказали, что она пропала. Но вы ведь не думаете, что здесь, как вы это называете, грязная игра?» Произнося последние два слова, он поморщился. Постукивание ногой стало сильнее. «Извините», — сказал он, — «я что-то разнервничался». «Да», — кивнула Хелен, — «это заметно». «Почему?» «Это выставляет меня в дурном свете, не так ли? Вся эта история с Лотти. Возможно, я последний, кто ее видел. Это выглядит как-то не очень красиво». «Но мы пока не знаем, кто видел ее последним», — заметил Сент-Джеймс. «И если это попадет в газеты...» — Чемберс сильнее обхватил себя руками. «Я даю уроки музыки детям. Вряд ли моим занятием пойдет на пользу, если станет известно, что одна из моих учениц исчезла сразу после урока. Я бы не хотел, чтобы так случилось. Я живу здесь тихо и спокойно, и хотел бы, чтобы и дальше так было». «В этом есть здравый смысл», — должен был согласиться Сент-Джеймс. Для Чемберса на карту сейчас была поставлена его возможность зарабатывать средства к существованию. И, несомненно, само их присутствие здесь, как и эти вопросы о Шарлотте, наглядно подтверждают, как легко он может все это потерять. Тем не менее, его волнение по поводу их визита казалось чрезмерным. Сент-Джеймс объяснил Чемберсу, что кем бы ни оказался похититель Шарлотты, если предположить, что она была похищена, а не прячется сейчас у одной из своих подружек, он должен был хорошо знать ее маршрут из школы на урок музыки и оттуда домой. Чемберс согласился. Но ее школа находится в 5 минутах ходьбы от его дома, и путь сюда может быть только один. Тот, каким пришли Сент-Джеймс и Хелен. Так что для изучения маршрута Лотти много времени похитителю не понадобилось бы, — заключил он. «Вы не заметили кого-нибудь, кто бы без дела слонялся здесь поблизости эти дни?» — спросил Сент-Джеймс. У Чемберса был такой вид, будто он готов сказать «да», лишь бы отвести подозрение от себя самого. Однако он ответил, что никого не видел. «Конечно же», — продолжал он с надеждой, — «в квартале появлялись пешие полицейские. Как их не заметить? Забредали случайные туристы, свернут не там и окажутся в Мерилбоуне вместо Риджент-парка. Но кроме них, да еще обычных прохожих, почтальонов, дворников и рабочих, собирающихся у паба «Принц Альберт» во время ленча, не было никого хоть сколько-нибудь подозрительного. Хотя, с другой стороны, не часто выходил из дома. Так что вам, мистер Сент-Джеймс, было бы лучше поспрашивать еще и у соседей. Кто-нибудь ведь должен был что-то видеть, не так ли? Как может ребенок вот так просто пропасть, чтобы никто ничего не заметил? Если она действительно исчезла. Потому что она может находиться у Бриты. Это может быть очередной проделкой Бриты. Но это еще не все. «Мистер Чемберс, верно?» — сказала Хелен тоном мягкого сочувствия. «Вы ведь хотите еще что-то нам сообщить?» Чемберс посмотрел на нее, перевел взгляд на Сент-Джеймса. Тот спросил. «В доме есть еще кто-то, не так ли? Тот, к кому вы бегали наверх, чтобы что-то сказать, когда мы пришли?» Дэмин Чемберс покраснел, как помидор. «Это не имеет к делу никакого отношения. Честно», — проговорил он. Понизив голос, он рассказал, что ее зовут Рэйчел. Рэйчел Маунтбаттен. Она, конечно, не родственница ему. Скрипачка из филармонии. Они знакомы уже давно, несколько месяцев. Сегодня поздно ужинали в ресторане. Потом он пригласил ее зайти выпить чашечку кофе. Она, казалось, с радостью согласилась. И когда он предложил ей подняться наверх, в ее комнату... Они первый раз были вот так, вместе. Он так ждал этого. И тут раздался их стук в дверь. А теперь вот эта история. Дело в том, что Рэйчел, она не совсем свободна, — объяснил Чемберс. Когда вы постучали, она подумала, что это ее муж. Хотите, я позову ее? Ну, лучше не надо. Тогда, наверное, у нас с ней все будет кончено. Но если нужно, я схожу за ней. Только не думайте, — добавил он, — что я хочу использовать ее как алиби или там что-то подобное, если уж до этого дойдет. Я имею в виду, если в алиби окажется необходимость. Но ведь дело обстоит совсем не так, правда? Но из-за Рэйчел, продолжал он, ему хотелось бы оставаться в стороне от этого дела. Как бы оно ни повернулось, он понимает, что это звучит бессердечно, а ему вовсе не безразлична судьба девочки. Но эти его отношения с Рэйчел для него ужасно важны. Он надеется, что они его поймут. По дороге к машине Хелен сказала, «Все любопытнее и любопытнее, тебе не кажется? Что-то не так с матерью, что-то не так с мистером Чемберсом. Может, нас используют? Для чего? Не знаю». Она скользнула в МГ и, подождав, пока он тоже сядет в машину и включит зажигание, продолжала. «Никто не ведет себя так, как можно было бы ожидать. Ив Боуэн, чья дочь исчезла прямо с улицы, не хочет, чтобы к делу привлекалась полиция, хотя при ее положении в Министерстве внутренних дел могли быть задействованы лучшие силы Скотланд-Ярда, и при этом внешне все было бы тишь да гладь. Деннис Лаксфорд, который, казалось бы, должен вцепиться в эту историю, ничего не собирается с ней делать. Дэмин Чемберс с любовницей в верхней комнате. А я готов спорить, он не собирался ее нам показывать, боится, что его имя свяжут с исчезновением 10-летней девочки. Если это и в самом деле исчезновение. Потому что, может быть, и нет. Может быть, каждый из них знает, где сейчас Шарлотта. Может быть, именно поэтому Ив Боуэн была так спокойна. А Дэмиан Чемберс так нервничал, в то время как можно было бы ожидать, что все будет как раз наоборот. Сент-Джеймс вел машину по направлению Куигмер-стрит. Ничего не ответив, он свернул к Гайд-парку. «Тебе не хотелось браться за это дело, верно?» — спросила Хелен. «У меня нет опыта в этой области, Хелен. Я судебный эксперт, а не частный сыщик. Дайте мне отпечатки пальцев или пятна крови, и я смогу найти ответы на полдюжины вопросов. Но подобное дело не по мне». «Но тогда почему?» Она внимательно посмотрела на него. Он чувствовал, как она со своей обычной проницательностью читает его мысли. «Дебора», — произнес он. «Я пообещал ей, что поговорю с Ив Боуэн только и всего. Обещал, что постараюсь убедить ее обратиться в полицию». «Это ты уже сделал», — заметила Хелен. Они преодолели транспортную пробку у Марбл-Арч и свернули на Парк-Лейн с ее цепочкой ярко освещенных отелей. «Что же тогда дальше?» — спросила Хелен. «Мы можем пойти двумя путями. Или вести дело самим, пока Ив Боуэн не сдастся, или передать его в Скотланд-Ярд, не дожидаясь ее согласия». Оторвав взгляд от дороги, он посмотрел на Хелен. «Мне не нужно объяснять тебе, насколько прост был бы второй путь. Я должна подумать». Как только Хелен закрыла за собой дверь парадного в доме, где была ее квартира, она сбросила с ног туфли. «О, блаженство!» — прошептала она, ощутив долгожданное освобождение от мучительного рабства в угоду божеству моды. Подхватив с пола туфли, она устало прошлепала босыми ногами по мраморному полу вестибюля и поднялась по ступенькам в свою квартиру. 6 комнат на втором этаже старинного в позднем викторианском стиле здания. Окна ее гостиной выходили на прямоугольник зелени South Kensington's Onslow Square. В окнах, как она успела заметить с улицы, горел свет. Поскольку таймер она не устанавливала и не включала свет перед тем, как поехать в лабораторию к Саймону сегодня утром, этот мерцающий сигнальным огнем через прозрачные занавески балконной двери свет подсказал ей, что у нее гость. И этим гостем мог быть только один человек. Держа в руке ключ, она постояла в нерешительности перед дверью, взвешивая слова Саймона. Действительно, как просто было бы привлечь к делу Скотланд-Ярд, не сообщая об этом Ив Боуэн и не имея на то ее согласия, особенно если учесть, что инспектор уголовной полиции этого ведомства сейчас ждет ее за этой тяжелой дубовой дверью.